Мир вам, братья и сестры, друзья! Господь благословенный день создал для своей славы. С праздником Вознесения сегодня Церковь празднует этот праздник. Господь благословил Иисуса Христа пребывать 40 дней на земле, являться ученикам и проповедовать им, говорить о Евангелии, напоминать. За это время Он возвратил их сердца к Слову Своему, сердца открыл им для того, чтобы они уразумели, что сделал Христос, что должно Ему было претерпеть ради нас, ради людей, живущих на земле. И желание моего сердца вместе с вами читать книгу «Деяния апостолов» с 4 стиха, 1 глава. «И собрав учеников, он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Аминь. Вот такой вот замечательный отрывок. Иисус в продолжении 40 дней, как мы уже знаем, является ученикам, наставляет их, назидает, свидетельствует им о том, что Он не дух, что Он из плоти и крови. И при этом Христос появляется внезапно и исчезает внезапно. При этом Христос кушает с ними, готовит им пищу, благовествует им, как мы читали чуть раньше, что Он верными доказательствами в продолжении 40 дней является им и говорит о Царстве Божьем. И здесь мы начинаем читать и видим, что Иисус собирает учеников и делает им повеление, то есть приказ. Приказ не отлучаться из Иерусалима. И ученики, мы знаем, что они его послушались, что они остались в Иерусалиме, и они действительно послушались Иисуса Христа. Да, и Христос здесь говорит: ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Обещанного от Отца. Христос говорил: мне лучше, чтобы я пошел к Отцу моему, и к вам умолю, чтобы Он дал Духа Святого, который будет жить в ваших сердцах. Об этом говорили пророки. Об этом говорили пророки через много-много тысяч, много лет назад, о том, что это будет, это совершится. Бог говорит, что заберу сердце каменное и вложу сердце плотяное. Напишу на этом сердце законы мои, заповеди мои, вселюсь в них и буду ходить в них. И сегодня мы, верующие люди, знаем, что Бог Духом Своим Святым поселяется в сердца наши. Да и неверующие это знают, потому что есть такой Божий инструмент у нас, как совесть. И Господь нам его подарил для того, чтобы мы с вами могли быть обличаемы и, наоборот, поддерживаемы совестью своей. И так мы понимаем, творим мы Слово Божие, славу Божию, или не творим, бесчинствуем мы против Бога, или поступаем правильно. И Господь благословенный день сегодня послал для нас с вами, чтобы мы размышляли над этим отрывком, размышляли о том, что Бог сотворил, о чем мы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым. Об этом проповедовал Иисус, об этом говорили пророки, об этом свидетельствует Слово Божие, и сам Отец об этом свидетельствует. Но смотрите в 6 стихе, что происходит с учениками. «Посему они, садясь, спрашивали его, говоря, не в это ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю?» Христос им проповедует 40 дней о Царстве Божьем. 40 дней написано, он является им и говорит о Царстве Божьем. Чуть выше, в 4 стихе, он им говорит, оставайтесь, то есть делает им повеление, говорит, что они должны делать, но они как будто не слышат. Они как будто не слышат, и они, как обычные люди, желают знать, когда же пророчество исполнится. И смотрите, что они говорят. Не в это ли время ты восстанавливаешь царство Израиля? Об этом говорилось в пророчествах. И мы знаем, что во многих пророчествах говорится, когда о последнем времени, там идет как-то вот все перемешано в одну кучу, и очень тяжело разобраться, к чему эти пророчества относятся, к последнему времени или к времени восстановления Иерусалима. На тот момент Иерусалим находился под властью римского владычества. Иерусалим был не свободен, народ израильский был не свободен, и Бог свидетельствует и говорит, помните, когда Иисус ходил в Иерусалим, видя город, что он сделал? Он заплакал. Он заплакал, потому что знал, что будет с этим городом. Спустя какое-то время, небольшое время, Иерусалим будет разрушен и будет распахан, и все камни будут разобраны. Вот Господь действительно дает вот эту вот мудрость, дает видение, дает слово свое, но ученики желают знать, не в это ли время восстанавливаешь царство Израилю. Мы не знаем, к чему стремились ученики, к какому царствованию, к тому царствованию, которое относится к последнему времени, когда написано «Воссядет Господь и будет царствовать», или к тому царствованию, которое должно быть у Израиля, у государства израильского. Здесь нам не дается, но мы можем предположить, что как и то, так и другое. И Христос, разговаривая с учениками, им говорит об этом. Говорит о том, что не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Другими словами, Христос говорит ученикам, друзья, братья и сестры, не ваше дело это знать. Отец положил это в своей власти. Ну так пускай он об этом и заботится. Пускай только Отец знает, когда это придет. Но в нашей власти слушать Духа Святого, живущего в нас. В нашей власти слушать Слово Божие, которое сегодня еще остается нам с вами. И мы можем его слушать. И мы должны его слушать, и питаться им должны. Если вы обратите внимание, посвятите несколько дней своей жизни для того, чтобы испытать Господа. Попробуйте. Испытайте Господа, каким образом Господь в вашей жизни будет действовать в этом дне и в следующем дне. Проведите один день только в молитве утренней и вечерней. Без чтения Слова Божьего. И проведите второй день, читая утром, в обед и вечером. Неважно, какую книгу Слова Божьего, неважно, какую книгу Писания, проведите и попробуйте, и испытайте Господа, и вы увидите, какова разница между тем, чтобы пребывать в Слове Божьем, и между тем, чтобы быть номинальным христианином, номинальным верующим человеком, номинальным в Слове Божьем. Вы увидите, что есть большая разница. Попробуйте это, проведите для своей жизни. и вы поймете, для чего нужно читать Слово Божие и с раннего утра, и вечером, и в обед, и, может быть, на протяжении всего дня, если есть такая возможность, вот испытайте Господа. И Господь говорит ученикам, не ваше дело знать времена и сроки, ваше дело принять Духа Святого. Ваше дело принять Духа Святого, и дальше Дух Святой дает силу идти и исполнять поручение Божие. А поручение Божие мы знаем, в чем заключается. Поручение Божие заключается в том, чтобы идти и проповедовать Царство Божие. Царство Божие по всему лицу земли. И пусть Господь благословит каждого из нас, каждое сердце, каждый день читать, размышлять, вникать в Слово Божие и задавать Господу вопрос: «Господи, а Ты что повелишь мне делать в этом дне?» Вот Господь повелевает ученикам оставаться в Иерусалиме, но ничего не делать. Он знает, что у них нету силы, что нету Духа Святого, которым Он даст им, с которым они пойдут и будут благовествовать и трудиться на Ниве Божией. Друзья мои, Господь дает эту силу, Господь дает эту крепость, и Господь сегодня говорит: «Придите ко мне, я дам вам, придите просто». У кого не достает мудрости, я дам просто вам этой мудрости. У кого не достает знания, я дам вам знания. Господь сегодня говорит, потому что Он говорит: пойду к Отцу моему и умолю, чтобы Он дал вам Духа Святого, Утешителя, и приготовлю вам небесные обители для славы вашей, для славы моей, для славы Отца. Пусть Господь благословит нас об этом помнить, не забывать и не задавать вопросы Господу: «Господь, когда это время настанет?» Но оказаться достойным этого времени. Ученики до последнего своего такого вот общения живого со Христом все время спрашивали: «Сегодня ли? В это ли время? Господи, покажи нам!» Но Он все время им говорил: «Друзья мои, ваше дело благовествовать Царство Божие. Ваше дело быть свидетелями. Ваше дело говорить людям. А все остальное – это дело Отца моего, который все положил это в своей власти. Да будем ему послушны, и в этом дне пусть Господь благословит нас, утешит, подкрепит, поддержит в переживаниях, в немощах, в благословении, в радости». Да будет имя Господне благословенно, и прославится Он по всему лицу земли. Аминь.